Об одной встрече. В тот вечер я был не один в комедии «Францесс». Давали всего-навсего Мольера, но с большим успехом. Владычица Ирана от души смеялась, Робер Кэмп, казалось, блаженствовал, Поллиото притягивал к себе взоры. Сидевшая рядом с нами дама шепнула мужу: «Скажу по телефону тетушке Клеманс, что видела Лиото, она обрадуется». Вы сидели впереди, закутавшись в песцовые меха, и, как во времена Мюссе, покачивалась предо мною подобранная черная коса на дивной гибкой шее. В антракте вы нагнулись к подруге и оживленно спросили, как стать любимой. Мне в свой черед захотелось нагнуться к вам и ответить словами одного из современников Мольера: чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что приятно им и что занимает их. Уклоняться от споров о предметах маловажных, редко задавать вопросы и ни в коем случае не дать им заподозрить, что можно быть разумнее, чем они. Вот советы человека, знавшего людей. Да, если мы хотим, чтобы нас любили, нужно говорить с другими не о том, что занимает нас, а о том, что занимает их. А что занимает их? Они же сами. Мы никогда не наскучим женщине, коль станем говорить с нею о ее нраве и красоте, коль будем расспрашивать ее о детстве, о вкусах, о том, что ее печалит. Вы также никогда не наскучите мужчине, если попросите его рассказывать о себе самом. Сколько женщин снискали себе славу искусных слушательниц? Впрочем, и слушать-то нет нужды, достаточно лишь делать вид, будто слушаешь. Уклоняться от споров о предметах маловажных. Доводы, излагаемые резким тоном, выводят собеседника из себя, особенно когда правда на вашей стороне. «Всякое дельное замечание заревает», — говорил Стендаль. Вашему собеседнику, возможно, и придется признать неопровержимость ваших доводов, но он вам этого не простит вовеки. В любви мужчина стремится не к войне, а к миру. Блаженные, нежные, кроткие женщины, их будут любить сильнее. Ничто так не выводит мужчину из себя, как агрессивные женщины. Амазонок обожествляют, но не обожают. Другой вполне достойный способ понравиться — лестно отзываться о людях. Если им это перескажут, это доставит им удовольствие, и они в ответ почувствуют к вам расположение. «Не по душе мне, госпожа Дэй», — говорил некто, — «как жаль, а она-то находит вас просто обворожительным и говорит об этом каждому встречному». «Неужели?» «Выходит, я заблуждался на ее счет». Верно и обратное. Одна язвительная фраза, к тому же пересказанная недоброжелательно, порождает злейших врагов. Если б все мы знали все то, что говорится обо всех нас, никто ни с кем бы не разговаривал. Беда в том, что рано или поздно все узнают то, что все говорят обо всех. Возвратимся к Ларош-Фуко. Ни в коем случае не дать им заподозрить, что можно быть разумней, чем они. Разве нельзя одновременно и любить, и восхищаться кем-то? Разумеется, можно, но только если он не выражает свое превосходство с высокомерием, и оно уравновешивается небольшими слабостями, позволяющими другим, в свою очередь, как бы покровительствовать ему. Самый умный человек из тех, кого я знал, Поль Валери, весьма непринужденно выказывал свой ум. Он облекал глубокие мысли в шутливую форму. Ему были присущи и ребячество, и милые проказы, что делало его необыкновенно обаятельным. другой умнейший человек, и серьезен, и важен, а все же забавляет друзей своей неосознанной кичливостью, рассеянностью или причудами. Ему прощают то, что он талантлив, потому что он бывает смешон, и вам простят то, что вы красивы, потому что вы держитесь просто. Женщина никогда не надоест даже великому человеку, если будет помнить, что он тоже человек. Как же стать любимой, давая тем, кого хотите пленить, веские основания быть довольными собой? Любовь начинается с радостного ощущения собственной силы, сочетающегося со счастьем другого человека. Нравится, значит, и даровать, и принимать. Вот что незнакомка души моей, как говорят испанцы, хотелось бы мне вам ответить. Присовокуплю еще один последний совет, его дал Мерине своей незнакомке. Никогда не говорите о себе ничего дурного. Это сделают ваши друзья. Прощайте.